Глава 3. День молодежи. 28 июня 2024 года. Я сидел напротив телевизора в полном ступоре и каждые 10 секунд перелистывал каналы. Их было немного. Лишь те самые, бесплатные, цифровые. А потому в данный момент я просматривал их уже по 10-му кругу. Кофе давно остыл, да я уже и забыл о нем, пытаясь разобраться в произошедшем ночью. Зомбоящик нес какую-то чушь о грядущем финансовом кризисе. Демонстрировал мастерство современной мультипликации. На музыкальном канале продолжали кривляться и трясти полуголыми ягодицами эстрадные певички. Все как обычно. Словно ничего не происходит. Будто мир не спрыгнул с ума в одночасье, и все ночные события мне привиделись. Но ведь я не употребляю запрещенные препараты. Даже траву ни разу в жизни не пробовал. В роду тоже психов не припоминаю. Так что, мать вашу, вообще происходит? И, наконец, оторвался от экрана, сделал большой глоток холодного кофе и даже близко не почувствовал его вкус. Снова вернулся к окну, где в очередной раз испытал недоумение. Сосед напротив совершенно спокойно курил у машины, пока та мерно молотила двигателем. Судя по раннему часу, он собирается на работу. Собственно, сегодня пятница, так что неудивительно. Это я на 3 дня взял за свой счет, дабы подколымить, но большинство людей исправно продолжают посещать работу. Ничего не понимаю. Мне что, на самом деле все привиделось? Что за бред? А главное, откуда, в смысле, с чего вдруг? «Нажраться, что ли, пора?» – пробормотал я и с треском почесал 3-дневную щетину. При слове «нажраться» организм в очередной раз намекнул, что я уже сутки ничего не ел. А потому я на время забросил все терзания по поводу и отправился шарить по кухне товарища. Не сказать, что удалось обнаружить клондайк, однако голодным я теперь точно не останусь. Надеюсь, он меня простит за самовольство. Под раковиной обнаружилось 0,5 ведра картошки, в холодильнике на полке кусок сала, а в двери ополовиненная бутылка водки. Выход в сад дал 2 небольших огурца, пучок редиски и зеленого лука. Пока готовил самое холостяцкое блюдо, жареную картошку, уговорил 3 рюмки огненной воды. В животе приятно, разлилось тепло, нервы расслабились, и мысли потекли в голове уже не спеша. Однако память то и дело продолжала подбрасывать картины вчерашнего, вот только за отсутствием информации проанализировать их все никак не удавалось. Но вот нет логического объяснения происходящему, хоть тресни. Нет, я бы еще понял, если случай был единичный. Однако гремели выстрелы, постоянно слышались крики. Такое попросту не могло остаться незамеченным. Но все происходящее сейчас, утром, как раз говорило об обратном. Картошка влетела в меня с такой скоростью, что не сразу ощутил сытость. Казалось, я все еще голоден, хотя тяжесть в животе говорила об обратном. Очередные 3 рюмки во время еды окончательно расслабили организм. А вскоре, ко всему прочему, присоединилась и сытость. Веки потяжелели, и бороться со сном не было никаких сил. А учитывая положение, в котором я вчера отключился прямо на полу, отдохнувший меня ну никак не назовешь. Сопротивляться я не стал. Рухнул в объятия мягкого дивана и практически мгновенно провалился в сон. Разбудил меня грохот ворот. Спросонья мозг не сразу сообразил, где я и что происходит. Затем зарычал двигатель, будто кто-то загоняет машину во двор. «Леха, ну наконец-то!» До меня вскоре дошло, что это вернулся товарищ из путешествия. «Надеюсь, вы меня не убьете». Я соскользнул с дивана и поспешил к дверям. Несмотря на то, что Леха довольно старый и очень хороший друг, я все равно чувствовал себя неудобно. Вроде бы ничего такого, но ведь мог бы догадаться, хотя бы позвонить, предупредить, что перекантуюсь у него. А сейчас из-за собственной тупости приходится ощущать себя словно вором каким-то. «Леша, блин, что ты там возишься?» – прозвучал за дверью голос Насти. «Дверь мне открой, у меня сейчас руки отвалятся». «А нефиг было столько пакетов за раз хватать, я лучше еще схожу». «Блин, отвали, извращенец!» Дверь распахнулась, и тут же образовалась немая сцена. Я с глуповатой улыбкой в прихожей. Настя с пакетами, в дверях и Леха, который пытается укусить ее за задницу. «Та-дам!» – нарушил я нелепую тишину. «Саня, ты совсем охуел?» – мгновенно перешла в атаку Настя. «Тебе чего здесь нужно вообще?» «Настюха, прости меня, Бога ради. Я никак не хотел нарушать границы вашей собственности. Я заметила!» – перебила меня та и, наконец, вошла в дом, где со вздохом облегчения выпустила из рук пакеты. «Ну и что, встал? Иди, помогай машину разгружать!» «Слушаюсь, босс!» – кивнул я и проскочил мимо нее на улицу. «Случилось чего?» – тут же задал закономерный вопрос Леха. «Даже не знаю, как сказать», – задумчиво пробормотал я. «Теперь уже и сам не уверен». «Блин, Саня, тебя посуду мыть, что ли, не научили?» – прилетел крик Насти из дома. «Прости, грешен, каюсь», – вернул я в ответ. «Не трогай ничего, сейчас все вымою». «Да ладно, не ссы, это она с дороги нервная», – отмахнулся Леха и скрылся за крышкой багажника, откуда протянул пакет. «Осторожно, там самое ценное». «Фига себе, ты на год, что ли, запасы делаешь?» – усмехнулся я, глядя внутрь. «Ага, на два!» – засмеялся тот. «К концу отпуска уже ни хрена не останется». «Да, да тебя кодировать пора, походу». Не упустил я возможности подколоть товарища. «Чья бы корова мычала?» – широкой улыбкой парировал тот. «От самого сейчас нифига не молоком пахнет». «У меня стресс», – поморщился я. «Да я догадался». Леха вдруг сделался совершенно серьезным. «Расскажешь, что случилось и почему ты у нас дома торчишь?» «Пфух!» – тяжело выдохнул я. «Давай вначале тачку разгрузим и сядем спокойно». «Лады?» – пожал плечами тот. «Насть, замути закусить чего-нибудь». «А рожа не треснет?» – прилетел ответ из дома. Несмотря на их манеру общения, которая построена на взаимных шутках друг с другом, они крепкая пара. Живут уже лет 5. И все идет к тому, что скоро свадьба. Хотя вроде как разговоров на эту тему нет. Леху все устраивает, а Настя на него особо не давит. Но нет-нет, да намеки проскакивают. Впрочем, как любой нормальной девушке, ей хочется полноценную семью. И это нормально. Под периодические взаимные подколы мы перенесли пакеты в дом, где Настя все же занялась столом. А Леха вытянул из пакета полторашку разливного пива и утянул меня на задний двор, где у них была организована беседка. И я полностью поддерживал этот ход. Погода солнечная, на дворе лето, так что нет смысла киснуть дома. Мы уселись на скамейку, и он тут же с хрустом свернул крышку, после чего взялся разливать пенонапиток по стаканам. Вскоре появилась Настя и выставила на стол несколько тарелок с нарезкой. «А вы не офигели, мальчики?» – уперла она руки в бока. «Чё?» – удивленно уставился на нее Леха. «У меня уикенд. Иди чипсы с сухариками принеси, уикенд», – сказала она и плюхнулась на скамейку напротив. «В чашку все пересыпь, в зеленую». «Ага», – бросил товарищ и скрылся за углом. «Ты ночевал у нас, что ли?» – девушка переключила внимание на меня. «Извини, Настюх». «Да забей», – отмахнулась та, похоже, полностью успокоилась. «Чего случилось-то?» «Ща Леха придет, расскажу», – ответил я. «Вы только скорую не вызывайте». «Я подумаю», – насмешливым тоном отозвался друг, который в это время появился с глубокой чашкой в руках. Рассказ продлился недолго. Да и что я мог им такого поведать, если сам толком ничего не знал, да и не понимал тоже. Однако в здравости моего ума никто из друзей не сомневался, а потому оба тут же полезли в телефоны, чтобы отыскать хоть какие-то доказательства произошедшему. Но интернет – настолько большая помойка, что на все запросы выдавал совсем не то, а официальные городские порталы молчали. В общем, никаких доказательств. «Может, и краской надышался?» – с ухмылкой предположил Леха. «Да я, честно говоря, и сам уже во все это не верю», – пожала плечами. «Может, приснилось?» «Однако ночевал ты у нас», – с философским выражением на лице подметила Настя. «Об этом я тоже думал», – кивком согласился я. «Ладно, предлагаю перейти на тяжелую артиллерию», – разрядил обстановку Леха и выставил на стол бутылку коньяка. «Мало ли, может, у стариков крыша поехала». «А стрельба? А Серега?» – привел я другие аргументы. «Ну, стрельба могла и показаться. Мало сейчас петард, что ли, продают», – отмахнулся он. «Слушай, а может, они там напились и бабку убили?» – высказала свое предположение Настя. «Сидели, прятались. А когда ты начал по окнам смотреть, испугались. «Кстати, да, не исключено вообще», — поддержал подругу Леха. «От стресса тебе могло все что угодно показаться. И стрельба, и то, что там кто-то кого-то жрал. Может, это просто пьяная драка?» «Может, и так». Затуманенный алкоголем мозг плюс хорошая компания – все это сыграло свою роль, и теперь я на самом деле начал сомневаться в том, что увидел. «Ну а что касаемо полтинника, так там вечно какая-то херня происходит», – добавила очередной аргумент Настя. «Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор там живешь? Давно бы хату продал, да в черемушки перебрался». «Да ну, я все же там вырос», – отмахнулся я. «Да и смысл шило на мыло менять». Ремонт потом делать, переезды, вот это все. «Ладно, за молодежь, то есть за нас». Лех разлил коньяк по рюмкам и первым поднял свою. «Точно, сегодня же день молодежи», — обрадовалась Настя. «Салют на площади будет. Можем сходить». «Блин, что-то я очкую», — поморщился я, снова вспоминая ночной кошмар. «Да ты успокойся, я тебе говорю. Я уже 1000 раз так делал». Неумело изобразил персонажа из юмористического шоу Леха. «Сходим, пробздимся немного. Все нормально будет». «Надеюсь», — усмехнулся я и опрокинул рюмку в рот. «Мы шашлык будем делать, нет?» — сменила тему Настя. «Сейчас замутим», — потер ладони Леха и вышел из-за стола. «Вы потом скажете, сколько с меня, а то неудобно как-то на халяву все», — поморщился я, потому как в самом деле чувствовал себя не очень. «Миллион!» Захохотал друг и вскрыл пакет с березовым углем. «Забей, Сань, разберемся. Кстати, я на следующей неделе ступично менять собираюсь. Поможешь?» «Ты дурак совсем!» Захохотал я. «Разумеется, помогу. Какие вопросы?» «Вот именно!» Леха изобразил пальцами пистолет и направил его в мою сторону. «А потому сиди и не пизди!» Обстановка, алкоголь... Мясо на углях, а вскоре и громкая музыка, что доносилась до нас от самой площади Ленина, все это быстро перечеркнуло вчерашние события. Сытый, пьяный и веселый, я даже успел забыть обо всем. К тому же душа требовала веселья, а потому мы без лишних колебаний отправились на праздник растрясать жиры. Вечер только начинался, и дневная жара никак не хотела отступать. Солнце переместилось ближе к горизонту. А значит, до заката и, соответственно, до салюта уже недалеко. Рабочий день закончен, на календаре пятница, которую знаменует еще и преддверие выходных, а потому народ валит к площади толпами. Отовсюду слышался веселый смех, молодежь, да и не только, сбились в шумные компании, всем хотелось праздника. Городок у нас небольшой, потому на глаза часто попадались знакомые. Кто-то отбивался от своей компании и присоединялся к соседней, чтобы пообщаться. Некоторые просто махали руками или сдержанно кивали на приветствие в ответ. В общем, все как обычно. Вот только мне никак не удавалось отвлечься. Избавиться от дурного предчувствия. Со стороны, конечно, не скажешь. Я шутил, смеялся в ответ и делал вид, что все хорошо. В пределах нашего города все относительно недалеко. И до площади мы добрались примерно за полчаса. Не сказать, что все жители решили единовременно явиться на праздник, однако несколько тысяч точно присутствовало. Толпа кишела разнообразием. Вон две молодые матери с колясками, без зазрения совести курят чуть в стороне. Их мужья не отстают и всячески показывают пример потомкам, размахивая пивом в пластиковых бутылках. А уж мат и хохот от них стоит такой, что громкая музыка не всегда его перекрывает. Те, что поумнее и постарше, нехорошо косятся на шумную компанию, но замечаний высказывать не спешат. Оно и правильно. Целее будешь, потому как адекватного поведения от них ожидать не приходится. Вот в самой толпе несколько отцов, которые усадили детей на крепкие плечи, чтобы те могли наблюдать за происходящим на сцене. Они хаотично разбросаны среди гуляющих. Кто-то смог подобраться ближе к шоу, кто-то напротив, старается держаться края кишащей толпы. Несколько человек образовали круг и активно двигаются под ритм музыки. Другие попросту общаются, пытаясь перекричать мощь динамиков и, судя по улыбкам и жестикуляции, вполне успешно. Чуть поодаль, по самому краю площади, расположились лотки, где за тройную стоимость можно приобрести пиво, сладости и, как обычно, наполовину сырой шашлык. Несмотря на это, там образовалась приличная очередь и с удовольствием расставалась со своими кровными. Я не особо любитель общегородских мероприятий. По факту они похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Да и музыку я слушаю совершенно иную. Плюс ко всему, вероятность влипнуть в неприятности в разы выше. Нет, я не трус, но и получать в морду тоже приятного мало. Одно дело, когда драка один на один, вот только в случае с народными гуляниями так не получится. Ну и смысл тогда? «О, Серега твой!» — указал куда-то пальцем Леха. «Где?» — попытался рассмотреть я своего напарника. «Да вон он, в арке стоит!» — дал более точные координаты товарищ. «Подойдем?» «Не хочется что-то», — замялся я, а в душе вдруг зародилась еще большая тревога. «Дело хозяйское», — усмехнулся тот и бросил взгляд на экран телефона. «Салют скоро. Посмотрим тогда и на лыжи». «Лады», — согласился я, хотя было огромное желание покинуть праздник прямо сейчас. Музыка стихла, и на сцену вышел ведущий. Я знал его, хоть и не лично. Он всегда выступает на подобных мероприятиях, а помимо всего прочего, работает администратором в паблике, что посвящен нашему городу. «Будет салют! С праздником вас, уважаемые касимовцы! С днем молодежи!» Толпа взорвалась аплодисментами, и в этот момент в небо взлетел первый залп, который раскрылся красивой, искрящейся шапкой. Однако салют мало меня волновал. Я пристально наблюдал за своим бывшим напарником и теми, кто находился рядом с ним. Как-то странно они двигались, немного рвано, что ли, резко, да и логики в их поведении не было. Они по-прежнему ровным счетом не обращали никакого внимания на салют и постепенно расходились в стороны. Точно такое движение я заметил еще с двух сторон. И тут мои нервы сдали. «Леха, валить надо!» – дернул я товарища за плечо. «Ща, салют, досмотрим!» – отозвался тот. Больше я ничего сказать не успел. События начали развиваться с бешеной скоростью, оправдывая мои самые страшные опасения. Люди, что постепенно окружили толпу, резко сорвались с места и набросились на задние ряды. Атака прошла настолько синхронно и быстро, что жители города не сразу сообразили, и их убивают. Твари запрыгивали им на спину и моментально вгрызались в шею. Крики боли, стоящие впереди, воспринимали как восторг, отчего начинали голосить еще громче, а тем временем монстры продвигались вперед. Они вырывали куски плоти, бросали жертву, чтобы как можно скорее броситься на следующего. Люди все еще не понимали, что происходит, однако паника уже постепенно охватывала плотно сбитую толпу. Прошло секунд 5, прежде чем вся масса пришла в движение. Но чудовища словно ждали этого момента. Они метались среди людей, разрывая им глотки, будто голодные звери, бросались на каждого, кто попадался на пути. Один из уродов вдруг взмыл над толпой и набросился на девочку, которая, закрыв лицо руками, сидела на плечах отца. Их тут же снесло с ног, и все трое исчезли в кишащей толпе, которая ревела, вот только уже не от восторга. Салют продолжал подсвечивать творящийся кошмар, и все это под громкое, эпичное музыкальное сопровождение. А я и мои друзья просто замерли, наблюдая за происходящим, не в силах сдвинуться с места. Страх, нет, живой ужас сковал тело. Мозг просто отказывался верить, что такое возможно. Сердце гулко стучало в висках. Зрение словно расфокусировалось, и это позволило заметить движение слева. Там, возле частной медицинской клиники, как раз дежурил наряд полиции. И да, спустя долгих 10 секунд они, наконец, начали действовать. Ни о каких предупредительных выстрелах даже речи не шло. Они попросту стали поливать толпу свинцом, благо патронов у них на всех не хватило. Да и толку, в общем, от этой стрельбы чуть. Разве что отдыхающих слегка проредили, а хищным тварям пули не причинили совершенно никакого вреда. Я видел, как одному из них прилетело в голову. В этот момент он как раз рвал какого-то подростка. После полученного ранения рухнул, вот только не прошло секунды, как он вновь поднялся и бросился на пробегавшую мимо девушку. Однако выстрелы все же повлияли, вот только не на события, на меня. Оцепенение спало, хотя страх все еще продолжал будоражить организм, вбрасывая в кровь порции адреналина. Я забыл обо всем и всех. Леха с Настей все еще продолжали тупо пялиться на происходящее, когда ноги понесли меня прочь от происходящего кошмара. От площади влево отходит дорога, что ведет к школе, за которой расположился внушительный овраг. В свое время мы с пацанами бегали туда курить, и мозг отчего-то решил, что в данной ситуации это самый оптимальный маршрут отступления. Вот только я даже до школы домчаться не успел. Из проулка вывернула небольшая группа людей, и весь их вид говорил о том, что они спешили на кровавый пир и, скорее всего, полакомиться. «Беги, мясо! Беги!» Донеслось в спину, а затем компания взорвалась хохотом. Бардак на площади не прекратился, хотя живых людей заметно поубавилось. Трупами было усеяно все. От запаха крови во рту появился медный привкус. Лехи с Настей не видно, как и полицейских, хотя нет, вот же их машина, обняла капотом столб. Видно лишь водителя, над которым склонился один из уродов и впился ему прямо в горло. Вся рожа в крови, впрочем, как и у большинства таких же. Самое поганое, что эти твари перекрыли все выходы. Даже самые неприметные проулки, которых, впрочем, не так уж здесь и много. Те, кому удалось вырваться из основного окружения на площади, неминуемо попадали в их объятия, где и находили смерть. Глядя на все это, мной овладела паника. А тем временем из-за поворота, что вел к школе и казался мне свободным, вывернула та самая компания. Отступать больше некуда. Устраивать драку, похоже, бесполезно, раз их даже пули не берут. Мозг судорожно соображал и, наконец, подкинул решение. Я развернулся и бросился к зданию вечерней школы. Ее окна как раз выходили на площадь. Укрытие, конечно, так себе, но другого попросту нет. А судя по разбитым окнам соседних домов, я не первый решил спрятаться подобным образом. Камень вынес стекло, после чего мне удалось проникнуть внутрь. Не без труда, разумеется, но я умудрился даже не пораниться. Здание встретило меня широкой лестницей на второй этаж и пустотой. В него уже несколько лет не ступала нога человека. Школу перенесли, а на реставрацию, как всегда, нет денег. Но это сейчас волновало меня меньше всего. Я судорожно осматривался, в надежде отыскать хоть какой-нибудь угол, чтобы забиться туда, спрятаться. Ноги пронесли меня мимо ступеней. Справа расположились бывшие классы, мебель из которых вынесли подчистую. Укрыться в них не было ни единого шанса. Приют я отыскал в подвале. Спрятался в каком-то древнем шкафу и старался даже не дышать, дабы не привлекать к себе внимания. Сердце бешено колотилось в груди, словно пыталось вырваться из клетки. Отчаяние. Наверное, это слово сейчас лучше всего подходило, чтобы описать мое состояние. Крики на улице давно стихли, но твари никуда не ушли. Их голоса, хоть и приглушенные стенами, прекрасно доносились до моего слуха. А вскоре сверху раздались шаги. Кто-то вошел в здание. Возможно, сейчас они обыскивают все вокруг. А может, этот кто-то пришел именно за мною. «Саня!» — довольно громко позвал знакомый голосок. «Санек! Я знаю, что ты здесь! Я слышу, как бьется твое сердце!» Шаги замерли прямо надо мной, словно он действительно знал, слышал меня. Страх окончательно овладел мной, сковал тело. Я был готов расплакаться от собственного бессилия. «Не бойся, дружище! Ты даже не представляешь, как это круто!» Голос слегка отдалился, вот только непонятно. Он идет к подвалу или же просто гуляет по пустому помещению. «Тебе понравится? Не бойся, выходи! Я все равно найду тебя!» На какое-то время шаги исчезли, а затем на подвальную дверь обрушился удар, от которого я вздрогнул и едва не пробил затылком заднюю стенку шкафа. Удар повторился, затем еще и еще раз, пока не раздался противный хруст. «Значит, теперь от чудовища меня защищают лишь хлипкие дверцы моего убежища». Вновь навалилась тишина, от которой стало еще страшнее. Я не имел ни малейшего понятия, где он или оно, отчего мозг рисовал страшные картины собственной смерти. Животный ужас полностью овладел мной, руки тряслись, но я все еще старался не шевелиться, не дышать. Дверь шкафа распахнулась внезапно. Я даже малейшего намека на приближение Сереги не услышал, и тут меня прорвало. Вместо того, чтобы попытаться забиться в угол, еще дальше, побежать или хоть как-то выскользнуть из ловушки, я набросился на старого друга. Мы вместе повалились на пол. Я даже, кажется, что-то кричал, сомкнув руки на его горле. Резкий удар в печень мгновенно смял мое сопротивление, а рефлекс заставил согнуть тело в попытке унять резкую боль. Я почувствовал горячее дыхание на шее, попытался выкрутиться, но Серега крепко держал меня за затылок, с каждым мгновением приближаясь к заветной артерии. Зубы уже начали смыкаться, как вдруг бывший напарник зашипел, словно обжегся. Он отстранился, что дало мне возможность высвободиться. В темноте было не разобрать, что случилось, как, собственно, и не видно пути к свободе. Прежде чем добраться до выхода из подвала, я несколько раз упал, ободрал ладони и локоть. Но боли не было. Страх гнал меня вперед.